Но Аргат уже вскочил и бросился в угол палатки. Упав на колени, он по локти погрузил обе руки в сундучок с остальными монетами, которые сверкали ярким магическим светом. Довольно долго Дивар молча рассматривал сокровища блестящими глазами, пропуская позвякивающие монеты между пальцами. Наконец он судорожно вздохнул и вернулся на прежнее место за столом. «Ты хочешь предложить план?» Рейстлин кивнул. Магическое свечение монет в сундучке погасло, однако Аргат время от времени непроизвольно кидал взгляд в том направлении, словно желая убедиться, что сокровище еще тут. «Лазутчики донесли нам», — сказал Рейстлин, — «что Дункан собирается встретить нашу армию на равнине перед Пакстаркасом, планируя или победить нас, или, по крайней мере, нанести нам, возможно, больший урон. Если мы выиграем сражение, король вернет свои войска в крепость, закроет ворота и включит механизм, который обрушит огромные скалы и завалит вход. С теми запасами еды и оружия, которые у короля имеются в Пакстаркасе, он способен дождаться, когда мы сами сдадимся и отступим, либо того момента, когда к нему придет подкрепление из Тарбардина. Тогда он сумеет запереть нас в долине. Я прав?» Аргат почесал пальцами густую черную бороду. Вытащив нож, он подбросил его в воздух и ловко поймал. Перехватив напряженный взгляд мага, гном прекратил свою забаву и широко развел руки в стороны. «Прошу прощения», — ухмыльнулся он. «Привычка. Надеюсь, что я не слишком испугал тебя. Если это неприятно, я мог бы...» «Если мне это будет неприятно, я сумею сам с этим справиться», — отрезал маг. «Продолжай». Он взмахнул рукой. «Ну давай». Аргат пожал плечами, чувствуя себя несколько неуютно под пронзительным взглядом скрытых под капюшоном глаз Рейстлина. Взгляд этот он ощущал каждой клеточкой своего тела. Когда Аргат подбросил нож высоко в воздух, из темноты выскользнула тонкая белая рука и, перехватив его за рукоятку, силой вонзила в стол, пробив насквозь довольно толстую доску. Гном сверкнул глазами и насупился. «Магия!» — проворчал он. «Мастерство!» — возразил маг. «Так что, будем продолжать играть в игры, которые наскучили мне еще в младенчестве, или поговорим о наших делах?» «Ну что ж», — сказал Аргат без видимой охоты, пряча нож в ножны. «Твои шпионы не соврали. Таков план Дункана». «Отлично. Моя идея предельно проста. Дункан вернется в крепость. В открытом бою ему не победить. Тогда он прикажет закрыть ворота». Рейстлин откинулся на спинку стула и после минутной паузы продолжил. «Но когда он отдаст этот приказ, ворота не закроются». «Так просто?» — насмешливо переспросил Аргат. «Вот именно». Маг с загадочным видом сложил руки на груди. «Те, кто должны будут это сделать, умрут. А от вас требуется оставить ворота открытыми всего на несколько минут, пока наши силы не начнут штурм. Пакстаркас падет, а твоим людям придется сложить оружие и присоединиться к нам». «Действительно просто, но есть одна проблема», — заметил Аргат, кисло глядя на мага. «Наши дома и семьи в Тарбардине. Что с ними станет, когда будет известно о нашем предательстве?» «Ничего», — ответил Рейстлин. Порывшись в кошеле, он достал старинный свиток, перетянутый узкой черной ленточкой. «Это передашь Дункану». Он вручил пергамент гному и кивнул. «Прочти». Аргат нахмурился. Он по-прежнему относился к магу с подозрением и сомневался относительно того, что ему можно полностью доверять. Гном отнес свиток к сундуку с монетами, которые вновь засветились в темноте, и развернул его. «Но это же...» Гном удивленно посмотрел на Рейстлина. «Это написано на языке моего народа». Маг нетерпеливо потряс головой. «Разумеется. Или ты ожидал чего-то другого?» В противном случае Дункан ни за что бы этому не поверил. «Но...» Аргат с трудом справился с потрясением. «Это тайный язык, известный только Диварам и лишь немногим избранным. Например, Дункан знает его, но ведь он король». «Читай!» Маг раздраженно взмахнул черным рукавом. «У меня мало времени». Гном пробормотал какое-то проклятие и развернул пергамент. На чтение свитка ему понадобилось довольно много времени, хотя на листе было начертано всего несколько строк. Затем, поглаживая свою спутанную черную бороду, он надолго задумался. Наконец он поднял голову и, свернув пергамент в трубочку, несколько раз постучал им по ладони. «Ты прав, маг, это решает все проблемы». Гном вернулся в кресло и, прищурившись, посмотрел на своего одетого в черное собеседника. «Но я хочу вручить Дункану кое-что еще, помимо свитка. Мне нужно нечто особенно впечатляющее». «Что ваш народ считает впечатляющим?» — спросил Рейстлин, презрительно кривя рот. «Несколько дюжин изрубленных на части тел? Что еще ты хочешь получить?» Аргат ухмыльнулся. «Голову твоего предводителя!» Наступила тишина. Ни малейшим звуком или движением не выдал Рейстлин своих мыслей. Казалось, он и вовсе перестал дышать. Молчание длилось так долго, что под конец оно стало казаться Аргату живым существом, могущественным и опасным. Дивар вздрогнул, потом ухмыльнулся. Нет, он будет настаивать на этом. Дункану придется объявить его героем, как этого ублюдка Харреса. Хорошо, согласен. Голос Рейстлина был ровным, лишенным всяких эмоций, однако когда он поднял голову, Аргат увидел блестящие глаза мага, и ледяной холод их бездонных черных глубин пронзил его буквально насквозь. «Согласен», — повторил маг. «Постарайся только исполнить обещание, и получишь все, что требуешь». Аргат нервно и как-то жалко улыбнулся. «Тебя не зря называют выбравшим тьму, не правда ли?» — спросил он, поднимаясь из-за стола и делая слабую попытку рассмеяться. Пергамент он заткнул за пояс. Маг не ответил, и Аргат, пожав плечами, повернулся к своим спутникам. Властным жестом он указал на стоявший в углу сундук. Гномы быстро подошли к нему и закрыли его ключом, который Рейстин вынул откуда-то из-под плаща. Несмотря на то, что девары были привычны к тяжелой работе, даже они пыжились и кряхтели, поднимая драгоценную ношу. Гномы-носильщики выбрались из палатки первыми. Аргат проводил их взглядом, затем повернулся к магу, который снова был едва различим в сгустившейся тьме палатки. «Не беспокойся, мы не подведем». «Я и не беспокоюсь», — отозвался Рейстлин. Аргат вздрогнул. Тон мага ему не понравился. «Видишь ли, Аргат», — продолжил Рейстлин, развивая свою мысль, — «эти деньги прокляты. Если кто-либо, прикасавшийся к этим деньгам, например, ты, попытается меня обмануть, кожа на его руках почернеет и начнет слезать клочьями. Когда руки превратятся в мерзкие, отвратительно смердящие обрубки, начнет гнить и разлагаться кожа на его ногах. Ему останется только беспомощно наблюдать, как разлагается все его тело и заживо гниет плоть. Он будет постепенно умирать, испытывая адские муки». Аргат издал невнятный сдавленный звук. «Ты лжешь!» — с трудом проговорил он. Рейстин снова промолчал. Аргат больше не видел его и не ощущал его присутствия. Мага могло уже и вовсе не быть в палатке. Единственными звуками, которые доносились до него, были смех и крики, раздававшиеся у пиршественного костра, да и те стали слышны лишь тогда, когда он отдернул полог. В дрожащем оранжевом свете Аргат видел, как люди и гномы, слегка покачиваясь, передают друг другу чаши с вином. В полголоса выбронившись, Девар поспешил прочь, но даже на бегу он время от времени тщательно вытирал руки о штаны.